Сайрес Смит чувствовал, как у него под ногами содрогаются вулканические туфы, покрывающие здесь почву. Некогда они представляли собой не что иное, как изверженный пепел, превратившийся со временем в твердую массу. Однако никаких свежих следов лавы он не обнаружил. Ту же самую картину, только, пожалуй, еще более характерную, чем в районе Красного ручья, инженер увидел, обследуя северный склон горы Франклина. Облака дыма и языки пламени вырывались из кратера. На землю градом падали мелкие камни. Но лавы не было, а это говорило о том, что изверженные породы еще не достигли отверстия главного кратера. «Я предпочел бы, чтобы это уж случилось», — пробормотал Сайрес Смит. «Тогда я знал бы, по крайней мере, что лава пошла по своему обычному пути. А кто поручится, что извержение не произойдет через какое-нибудь новое жерло? Но главная опасность не в этом. Капитан Немо это предвидел. Нет, опасность не в этом». Сайрес Смит добрался до огромного потока застывшей лавы, который, раздваиваясь, огибал залив Акулы. Там он внимательно осмотрел следы прежних извержений. Он уже не сомневался теперь, что последнее извержение произошло когда-то в весьма отдаленные времена. Затем он повернул к кораллю, прислушиваясь к подземному гулу, напоминавшему непрерывные раскаты грома. Изредка раздавались громкие взрывы. В 9 часов он уже был в коралле. Айртон поджидал его. «Корм животным я задал, мистер Смит», — сказал Айртон. «Прекрасно. Но они что-то беспокоятся, мистер Смит. В них говорит инстинкт, а инстинкт не обманывает. А теперь?» «Возьмите фонарь и огниво, Айртон», — ответил инженер, — «и в путь». Айртон исполнил приказание инженера. Еще заранее он распряг анагров, и они бродили теперь по кораллю. Исследователи заперли ворота с наружной стороны и пошли по узкой тропинке к западному побережью. Сайрес Смит впереди, Айртон позади. Они шли как по слою ваты. Вся почва была покрыта мельчайшими частицами, осевшими из воздуха. В лесах не было видно ни одной живой твари. Даже птицы разлетелись. Иногда ветер, играя, взметал с земли пепел, и тогда путешественники, окруженные плотным облаком, теряли друг друга из вида. Они то и дело прокладывали носовой платок глазам и ко рту, чтобы не ослепнуть и не задохнуться в этой густой пыли. Понятно, что в таких условиях Сайрес Смит и Айртон не могли идти быстрым шагом. Да и сам воздух был тяжелый, словно из него выгорела часть кислорода. Дышать становилось все труднее. Через каждые 100 шагов приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Было уже больше 10 часов, когда наши путники достигли гряды базальтовых и порфировых скал, в беспорядке нагроможденных вдоль всего северо-западного берега острова. Айртон и Сайрес Смит начали спускаться вниз по обрывистому склону, стараясь держаться той почти непроходимой тропинки, которая привела их грозовой ночью к пещере Дакара. Впрочем, при дневном свете этот путь был менее опасен. К тому же пепел, покрывший гладкие, точно отшлифованные склоны, облегчал спуск, не давая скользить ноге. Вскоре путники достигли вала, который служил продолжением берега на высоте примерно 40 футов. Сайрес Смит вспомнил, что этот вал постепенно понижается, образуя пологий спуск к морю. Хотя уже начался отлив, песчаный берег еще не обнажился, и волны, бурые, отосевшие в воду вулканической пыли, били о подножье базальтовых скал. Сайрес Смит и Айртон без труда отыскали вход в пещеру Дакара и остановились у скалы, которая служила как бы нижней площадкой вала. «Лодка здесь?» — спросил инженер. «Да», — ответил Айртон, подтягивая к себе легкий челн, который они укрыли с Пенкрофом под сводом базальтовой пещеры. «Что ж, отправимся в путь». Оба сели в лодку. Она легко скользнула по волнам под низко нависшие своды пещеры. Айртон высек огонь, зажег фонарь и поставил его на нос лодки с таким расчетом, чтобы сноп света освещал им путь, затем взялся за весла. Сайрос Смит сел за руль и направил лодку во мрак пещеры.